В моей устоявшейся жизни царят покой и порядок. В ней все подчиняется правилам. В ней нет ни бурь, ни страстей. Да, в ней не так много праздников, зато нет нелепых загадок. И это мое решение. Плод сотен бессонных ночей. Глава третья. На следующее занятие в его группе я пришла заранее и первым делом попросила одного из студентов раздать проверенные тесты. Альгидрас явился в аудиторию за пару минут до начала лекции. Он вошел о чем-то беседуя с весьма симпатичной однокурсницей, и то, как при этом кольнуло у меня в груди, мне совершенно не понравилось. Несмотря на злость, я считала его своим, и, увы, ничего не могла с этим поделать. Возле преподавательского стола Альгидрас остановился. «Вы что-то хотели?» — спросила я, стараясь говорить спокойно. «Доброе утро», — негромко сказал он, вглядываясь в мое лицо. «Доброе утро», — вежливо ответила. «Доброе утро», — раздался от двери бодрый голос Павла Николаевича, и Альгидрас направился к своей парте. Павел Николаевич подошел ко мне и улыбнулся. Кажется, его забавляло наличие у меня поклонников среди студентов. «Выдвигаемся в воскресенье. 8 утра нормально? Дима уже проснется?» Пара секунд у меня ушла на то, чтобы понять, что речь идет о походе. «Да, нормально», — ответила я, краем глаза отмечая, что Хванец даже не пытается сделать вид, что не слушает наш разговор. Кто-то обратился к нему с вопросом, а он в ответ достаточно нервно отмахнулся, неотрывно глядя в сторону преподавательского стола. Павел Николаевич явно тоже зафиксировал повышенное внимание к нашему разговору, потому что подмигнул мне, чего обычно не делал, и, сказав «договорились», вышел из аудитории. Альгидрас проводил его таким взглядом, что я на минуту забеспокоилась, не случится ли сейчас ураган или какой-нибудь цунами поблизости. Не кстати вспомнились слова Альвара. Когда я был ребенком и что-то меня огорчало, где-то начинался пожар. Прозвенел звонок, и я медленно выдохнула. Подумаешь, всего лишь 1,5 часа его пристального взгляда. Переживу. После первых 45 минут я поняла, что переоценила свои моральные силы. Хотелось подойти к третьей парте среднего ряда и стукнуть по голове господина Свирцева, чтобы он, наконец, прекратил взглядом прожигать во мне дыру. Звонок, возвестивший о начале перемены, прозвучал для меня музыкой. «Надежда Васильевна», — раздался голос юнца с бородкой, сидевшего прямо перед моим столом. «А я совсем безнадежен, да?» «В каком смысле?» — не поняла я. На занятии мы разбирали новую тему, и он был на одном уровне с остальными. «Я про тест». Он грустно протянул мне пестревший красным листок. Свирцев Олег значилась в верхнем правом углу. Я откашлялась. «Нет, что вы, у вас как раз очень перспективная работа. Именно поэтому там столько моих пометок», следя за выражением своего лица, произнесла я. «Видно, что вы работаете с материалом, а я обозначила направления, в которых надо работать». «А если пометок мало, то это не перспективно?» насмешливо спросила девица с пирсингом в брови. «Надо же, я-то думала, пирсинг вышел из моды еще в пору моего студенчества». «Тот, у кого мало пометок, будет работать с дополнительным материалом. У меня нет задачи вас уравнять, потому что в этом случае те, кто посильнее, просто потеряют время», — ответила я. Признаться, у меня не было намерения сделать из них высококлассных переводчиков. У меня вообще не было никаких амбициозных планов. Я хотела просто жить и растить своего ребенка, не ожидая каждую минуту нашествия вражеской армии. «Ну что там, Боев, ты перспективный или дополнительный?» Вчерашний свистун плюхнулся на парту Альгидраса и заглянул в его работу. Я подтянула к себе список группы. Верхней строкой шел Олег Боев. Посмотрев на бедного Олега Свирцева, который провинился лишь фамилией, я понадеялась, что Альгидрас не сопоставил детали. Вторая лекция прошла в том же режиме и под тем же пристальным взглядом. В какой-то момент я даже не выдержала и, посмотрев на Альгидраса, очень непрофессионально заметила. «Все записывают». Тот молча пододвинул к себе тетрадь и взял с парты ручку, но так ничего и не записал. После работы меня ждала та же картина. Товарищ Боев сидел на ступеньках. Правда, на этот раз не один, а с кем-то из ребят. «Всего доброго», — произнесла я, не останавливаясь. Они дружно попрощались, и я прибавила шаг. Примерно через квартал Альгидрас меня догнал и пристроился рядом. «Здесь нас никто не увидит?» «Могут», — пожала плечами я и пошла еще быстрее. Ему явно было тяжело идти, он все еще прихрамывал. Однако мои надежды на то, что он отстанет, не оправдались. У детского садика я остановилась и повернулась к нему. «Дима идет на день рождения к другу, так что...» Я развела руками. «Я могу пойти с тобой?» Задал он до смешного наивный вопрос. «На дни рождения не ходят без приглашения?» «Это я понимаю. Но приглашен ведь Дима. Ты же не будешь сидеть за столом с детьми весь вечер?» Я поморщилась, бесясь от того, что даже в незнакомой обстановке он умудряется включать логику, в то время как меня вечно разрывает на части от эмоций. «Они идут в детский центр. Я буду наблюдать издали с прочими родителями. Можно мне тоже?» Я вздохнула и мысленно сосчитала до 5. Что ж, избегать его до бесконечности все равно не выйдет. К тому же он прав. Чем быстрее мы поговорим, тем будет лучше для всех. «Жди меня здесь», — произнесла я, и он, кивнув, отступил в сторону. Димка был невероятно возбужден по случаю предстоящего мероприятия. Он еще ни разу не ходил на настоящие праздники, поэтому болтал без умолку и все время спрашивал, будут ли там клоуны. Выйдя из здания садика, я на миг остановилась и постаралась успокоиться. День выдался теплым, и над моей головой щебетали птицы. В последние годы я к ним почти не прислушивалась. Не то что в первые месяцы после возвращения, когда мне жизненно важно было слышать звуки, напоминавшие о свирии. Щебетание птиц, лай собак, шум воды. Альгидрас стоял за оградой и смотрел на нас с Димой с таким выражением лица, что мое дурацкое сердце заколотилось в груди. Сжав зубы, я напомнила себе, что в первую очередь нужно думать о безопасности сына, и пока Альгидрас не докажет, что ему можно верить, я не должна даже на секунду допускать никаких посторонних мыслей. «Привет», — поздоровался Альгидрас с Димкой и присел перед ним на корточки. «Здравствуйте», — произнес ребенок и вцепился в подол моего платья. При всей своей общительности он очень настороженно относился к посторонним мужчинам, что в свете сложившихся обстоятельств не могло меня не радовать. «Я Олег», — Альгидрас протянул руку. Я усмехнулась. «Интересно, он хорошо себя чувствует, представляясь сыну чужим именем?» Хванец, кажется, понял причину моей усмешки, потому что поднял на меня напряженный взгляд. «Дима, дядя Олег — один из моих студентов. Он проводит нас к Саше». «Он тоже пойдет к Саше?» — недоуменно уточнил Димка. «Нет, к Саше пойдешь ты. А мы с дядей Олегом подождем рядом, и я объясню ему непонятную тему». «А, работать будешь», — недовольно протянул мой ребенок и быстро потерял интерес к беседе. Жест Альгидраса так и остался проигнорированным, и я не стала указывать на это сыну. Молча взяла его за руку, и мы пошли по дорожке. Альгидрас шел позади нас, и его взгляд, который я чувствовала буквально каждым сантиметром кожи, ни на секунду не давал забыть о его присутствии. На полпути у меня зазвонил телефон. Павел Николаевич вновь предложил куда-нибудь вместе сводить Диму. Мне было очень интересно, как этот поход укладывается в его концепцию «Вы мне нравитесь, но я связан по рукам и ногам, поэтому забудем об этом разговоре». Но при Альгидрасе и сыне я не могла нормально говорить, поэтому пообещала подумать до завтра и отключила телефон. Взгляд Хванца, сверливший мой затылок, стал чувствоваться еще острее. На подходе к кафе Димка дернул меня за руку и подпрыгнул на месте. «Клоуны!» Он указал на двух аниматоров, одетых в костюмы пиратов, и я вздохнула. «Это пираты, Дим!» «Это клоуны в костюмах пиратов!» отрезал мой ребенок. И Альгидрас за моей спиной усмехнулся. На миг обернувшись, я постаралась взглядом передать все, что думаю о его веселье. «Надя, спасибо, что пришли!» Варя, мама именинника, радушно обняла меня, хотя мы почти не были знакомы и пересекались лишь на родительских собраниях. К счастью, довольно быстро собрались все гости, и дети, наконец, были запущены в игровую зону под открытым небом. Процессом руководили залихватские пираты, и, судя по веселому смеху, представление всем нравилось. Нас пригласили за стол для взрослых, но я отказалась, сообщив, что мне нужно поработать с отстающим студентом. Варя сочувственно посмотрела на меня, потом на Альгидраса, и тот изобразил милую улыбку. Выглядел он и вправду как студент. На плече болтался рюкзак, к нему была привязана толстовка, а на футболке красовался принт известной рок-группы. Мы разместились за столиком в открытом кафе так, чтобы видеть Димку, и Альгидрас просто залип взглядом на детском комплексе. Пользуясь случаем, я принялась его рассматривать. Он повзрослел. Чётче обозначились скулы, на подбородке появился новый шрам и еще один на виске. Альгидрас вдруг привстал, глядя на детей, и тут же медленно опустился на стул. Я повернулась в ту сторону. Один из аниматоров поднимал Димку с земли. Судя по довольному виду ребенка, того все устраивало. «Там безопасно, за ними следят», — сказала я. Хванец, будто очнувшись, перевел взгляд на меня. «Я понимаю, что ты не отпустила бы его туда, где опасно. Просто мне не нравится, что между нами этот забор, и если что-то...» «Это не забор, а заградительная сетка, чтобы дети не выпали с аттракционов». «Я понимаю», — снова кивнул он. «Мне просто это не нравится». «О-о-о», — протянула я. «А ты был бы весьма нервным отцом». «Почему?» — серьезно спросил он. «Потому что дети имеют обыкновение падать на бегу на асфальт, например. А это не земля. Колени стираются на ура». Я посмотрела на ссадину на его кисти. Он проследил за моим взглядом и серьезно кивнул. «А еще у них режутся зубки, и тогда они плачут. А от коликов так вообще орут, как резаные. И вот представь, между ним и тобой нет никаких преград, но ты ничего не можешь сделать. Или же, как в случае с Димкой, ребенку просто не подошел климат Москвы. Это город, где мы раньше жили. Кожа трескалась и шелушилась несколько месяцев. Он не спал, плакал. А если задремывал, то во сне расчесывал себя до крови». Альгидрас сцепил кисти в замок и прижал их к губам. Он смотрел на меня, наморщив лоб, и я понимала, что меня ждут нелегкие времена, потому что мои глупые чувства, кажется, никуда не делись. «Мне очень жаль, что ты прошла через все это одна», — наконец произнес он и потянулся к моей руке. Теперь уже я сцепила кисти в замок и положила их на колени. «Ты — отстающий студент, помнишь?» «Прости», — пробормотал он и тоже убрал руки. «Спасибо, что вытащил Димку из-под машины». Неловко пробормотала я, потому что, с одной стороны, «спасибо» звучало глупо и не могло выразить то, что я чувствовала, а с другой, я ведь помнила, откуда он и какое значение имели слова «там», поэтому надеялась, что он поймет. Альгидрас хмуро кивнул и произнес: «Я вообще не понимаю, кто придумал водить детей вдоль дорог». Ответить я не успела. К нам подошла официантка и жизнерадостно спросила: «Что будем заказывать?» «Мне капучино, пожалуйста, и шоколадный торт». «Есть Прага, три шоколада, есть...» «Прага подойдет», — перебила я. «Спасибо». «А вам что, молодой человек?» «Мне тоже», — ответил он, а потом, встрепенувшись, добавил: «Только не кофе, а чай. Травяной, если есть». «Есть молочный улун, синча, с чабрецом», — начала перечислять официантка. Альгидрас смотрел на нее так, будто готовился сдавать экзамен. «Ему синча подойдет. «Отлично. Две праги, капучино и синча. Меню оставить?» Мы синхронно покачали головами. Когда официантка удалилась, я обратилась к Альгидрасу. «Часто ходишь в кафе?» «Несколько раз был с ребятами из группы». «Как ты вообще здесь? Как появился? Как живешь? Где?» Он выдохнул и провел ладонью по затылку, потер шею, потом посмотрел на детей и, наконец, убедившись, что там все хорошо, произнес: «Я не знаю, как начать. Не знаю, что важно, а что нет». «Начни с того, зачем ты здесь». «Чтобы защитить вас». Мое сердце ухнуло в желудок, а взгляд сам собой метнулся к детской площадке. Альгидрас же продолжил: «Здесь есть тот, кто вам угрожает, но мы пока точно не знаем, кто он». «Кто это мы?» «Я и Альтар». «Альтар?» — наморщила я лоб. «Умерший жрец Хванов?» Он не умер. Он переправился сюда. Как? В местах, где долго хранилась святыня, ткань между мирами тоньше. Подожди, давай сначала. Альтар — один из основателей? Да. И он вроде как умер, но вроде как и не умер? Да. Господи, на выдохе простонала я. Зачем ты только здесь оказался? Я не хочу опять этих загадок. Давай мы просто представим, что тебя не было, и я больше тебя не увижу. Я не могу оставить вас. Прости. Ткань между мирами начала рваться сильнее, и в наш мир отсюда стало попадать все больше людей. Не всем так везло, как тебе. Большинство гибли сразу. Сколько их просто утонуло, даже представить страшно. И если ничего не сделать, миры погибнут. Оба. Я, зажмурившись, застонала уже в голос. Любовные переживания испарились, как и не бывало. «Почему это вдруг начало происходить?» Приоткрыв один глаз, спросила я. «Потому что к той Аэтер, которая и так была здесь, я добавил еще, отправив сюда вас с Димой». Распахнув глаза, я покачала головой. «Аэтер? Что-то знакомое». «У вас это называют эфиром, но я не могу объяснить тебе все. Я фыркнула, а он поспешно замотал головой. «Но это не потому, что не хочу. Просто лучше будет, если это объяснит сам Альтар. Я знаю не все. Мы с Альваром немного в немилости». Я вновь зажмурилась и сжала виски, словно и не было этих 5 лет. «Я не хочу встречаться с твоим Альтаром». «Надя», — негромко произнес Альгидрас, и я подняла голову, потому что слышать свое имя от него было странно. Он совсем избавился от акцента, но звук «Д» все равно звучал мягче, чем было нужно. «Я прошу. Это вопрос безопасности сына». А вот это было нечестным приемом. «А какие гарантии того, что ты или твой Альтар не попытаетесь забрать Димку? Он ведь у вас там особо ценный мальчик». Я говорила намеренно резко. Если Альгидрас рассчитывал легко убедить меня в том, что ему можно верить, пришло время спустить его с небес на землю. На миг задумавшись, он медленно произнес: «Я не могу гарантировать, что Альтар не попытается, но я даю тебе слово, что сделаю все, чтобы вас защитить. Любой ценой». «Альгидрас, милый, я уже видела твою защиту. Я хочу остаться со своим сыном здесь. Я хочу, чтобы он вырос в безопасности. А твоя защита может обернуться выкидыванием за борт в любой момент. Мы это уже проходили. Спасибо». В этот момент нам принесли заказ, и открывший было рот хванец, шумно выдохнув, отвернулся в сторону детской площадки. Я поблагодарила официантку и отпила кофе. «Я тоже не планирую возвращаться к себе прямо сейчас», — наконец произнес Альгидрас. Я отметила, что тот мир он назвал своим. Что ж, а моим был этот. «А когда планируешь?» «Не раньше, чем мы найдем и убьем Аэтер». «Убьете? Серьезно? Здесь за такое сажают в тюрьму». «Я знаю, но в момент убийства высвободится эфир, и мы сможем вернуться в наш мир». «А без убийства не можете?» «Не можем без эфира. Большая его часть заключена в чьем-то теле. В самом мире его крохи, и их ни на что не хватит. Даже силы Альтара здесь бесполезны. Я уж не говорю о моих». «То есть ты здесь среднестатистический студент?» — ухмыльнулась я и отломила вилкой кусочек торта. Альгидрас взял свою вилку и некоторое время крутил ее в пальцах, а потом спросил: «Ты не хочешь поесть нормальной еды?» «Чем тебе не угодил торт?» — поинтересовалась я. Правда заключалась в том, что свой лимит походов в кафе на этот месяц мы с Димой исчерпали. У меня банально не было денег на полноценный ужин. Мысль о том, что счет оплатит Альгидрас, почему-то даже не пришла мне в голову. «Торт меня пугает», — серьезно сказал хванец и, отломив кусочек, тоже отправил его в рот. «Но ты храбро держишься», — заметила я. «Здесь столько сладостей, и их постоянно хочется есть». Он с таким видом посмотрел на свой десерт, что я невольно засмеялась. «Бери рецепты, будешь потом Альвара баловать». «Альвар не любит сладкое», — вздохнул Альгидрас и с несчастным видом продолжил есть. Вероятно, он, не привыкший к усилителям вкуса, действительно попал в зависимость. Я с улыбкой покачала головой и спросила. «Как Алвар? Ты сказал, что вы в немилости?» Альгидрас тяжело вздохнул. «Чтобы я смог прийти сюда, Алвару пришлось вернуться в монастырь на суд брата Сумирана. Без его помощи мы бы не справились. Мы не знали, как прорвать ткань мира», — ответил он так спокойно, будто мы говорили о чем-то обыденном. «Но меня-то ты сюда отправил?» — приподняла бровь я. «В тот раз я знал, что смогу. Я видел это в будущем. И сделал. Больше так не вышло. Мы с Алваром пробовали сотни раз, но без толку». «Почему Сумиран помог вам? Насколько мне помнится, в последний раз он собирался казнить вас обоих». «Как оказалось, не собирался. Он отправил Алвара убить меня, зная, что тот не сможет этого сделать». А следом отправил брата Ансгара, который в силах отнять огонь. Ансгар должен был забрать нас обоих и привести в монастырь. Алвар служил лишь средством, чтобы меня найти. Только он это понял, когда стало слишком поздно. «Но зачем вы Сумирану? И откуда он знал, что Алвар тебя не убьет? Ты ведь был уверен в обратном?» Произнеся имена, которые, как я думала, остались в прошлом, я почувствовала, будто ткань мироздания опять натягивается. Только чувство это было гораздо слабее, чем в свири. Поежившись, я от души понадеялась, что мне это просто мерещится, как следствие нервотрёпки последних дней. «Потому что огонь и воздух — парные стихии. Если они признают друг друга, то это сильнее родства. Огонь Алвара признал меня. Мы можем ненавидеть друг друга и мечтать убить, но стихии просто не дадут нам причинить друг другу серьезный вред. Верно, в этом мире мы смогли бы, потому что без Аэтер стихии в нас спят. Но точно не знаю. Мы слишком часть друг друга. Брату Сумирану это ведомо. У него самого есть половина». «Альтар?» — догадалась я. Альгидрас медленно кивнул. «Потому он и помог нам. Он хочет, чтобы Альтар вернулся. Я хорошо обходился без Алвара, но я знал, что он где-то есть, что он жив. Сумиран этого не знает. К тому же он тоже не хочет гибели мира». Было немного странным, что на первом месте для этого человека стоял вопрос возвращения Альтара, а гибель мира — лишь на втором. Впрочем, что я знала о стихиях? Может, Альтар для Сумирана и есть целый мир? Альгидрас отпил из своей чашки и принялся наблюдать за Димкой. Я сделала глоток кофе и подумала, что не понимаю, как быть дальше. Гибель мира — не та тема, которую можно вот так обсуждать в конце рабочего дня, сидя в кафе, в то время как твой сын веселится в компании своих друзей и пиратов-аниматоров. «Как родим, как их малыш?» — спросила я о том, что не относилась к судьбам мира, но очень волновала меня. Альгидрас отвел взгляд от детской площадки и улыбнулся. «Ратибору уже, верно, 5. Он родился до срока, но Добронега его выходила. А как он окреп, они вернулись в свирь. Радим его лишь полугодовалым увидел. Гонцов загонял. Сам отлучиться не мог, квары наседали». «Как он принял то, что я не всемила?» — спросила я и затаила дыхание в ожидании ответа. Альгидрас сделал еще один глоток и некоторое время молчал, а потом поднял на меня взгляд. «Мы не сказали ему. Иначе пришлось бы рассказать о миролюбе и о многом другом. Не надо бы ему это». Закончил он так, как сказал бы в свири. «Но ты ведь на его глазах сбросил его сестру в воду». Поразилась я, не зная, радоваться или нет, тому, что Радим до последнего верил, что я всемила. Альгидрас кивнул и негромко произнес: «Он сам, скорее всего, поступил бы так же. Остаться на мосту означало верную смерть. Мы прыгнули следом. Только мы всплыли, а ты нет. Мы ныряли за тобой, но я знал, что тебя в стремне уже не было. Мы ныряли за тобой, но я знал, что тебя в стремне уже не было. Алвар тоже это чувствовал. А Радим так и не смог простить мне того, что я выбрался на берег. Будь он тогда на моем месте, он бы нырял, пока не утонул. Нет, он ни словом меня не обвинил, только я все равно чувствовал, что...» Альгидрас сбился и отложил вилку. Радим слишком любил Всемилу. Глупо было надеяться, что он простит побратиму ее гибель. Мне было очень жаль Эльгидраса, но я не знала, что сказать. Еще жальче было Радима, и примеряла с этим только то, что Ратибору уже верно 5. Радиму есть теперь о ком заботиться. Выходит, я идеально вписалась в ваши легенды о предыдущих. Пришла, спасла пару раз и исчезла, как и не было. Произнесла я, чтобы хоть что-то сказать. Только в плане истории про забавец подкачала. Никого не забрала. Альгидрас поднял голову и невесело усмехнулся. «Почему подкачала?» «Ты забрала с собой сына». Я вздрогнула от того, как серьезно прозвучал его голос. «Ты все еще веришь в эти сказки?» «Сложно не верить в то, что становится былью на твоих глазах». Зябко поежившись, я посмотрела в сторону детской площадки. Дети стояли полукругом и что-то выкрикивали по команде аниматоров. «А как Миролюб?» — спросила я, чтобы разбить тягостное молчание. Альгидрас открыл было рот, но ответить не успел. С детской площадки раздался вопль, и его будто ветром сдуло со стула. Я тоже вскочила на ноги. Димка сцепился с кем-то из мальчишек, но аниматоры оперативно разняли драчунов. Вообще-то мой сын был очень миролюбивым мальчиком, и я понятия не имела, что на него нашло. Варя успела туда раньше меня, потому что родительский стол находился почти у самой площадки, и теперь стояла рядом с Альгидрасом, что-то ему объясняя. «Что случилось?» — встревоженно спросила я, подбежав к ним. «Тут был конкурс», — пояснила Варя. «Нужно было называть профессии, и Дима сказал, что его папа — космонавт. Валера сказал, что он врет, потому что папы у него никакого нет, и Дима его толкнул». Валерик ответил. Варя с несчастным видом посмотрела на Альгидраса. Тот стоял, глядя на детей с каменным лицом. «Простите, пожалуйста», — пробормотала я. «Надя, это ты нас извини за Валерочку», — сказала Валерина бабушка. «Мы ему говорили, что если папы нет, то так бывает. Дразнить нехорошо. Мы еще раз с ним поговорим». «Спасибо», — произнесла я, желая провалиться сквозь землю. «Дима, нам пора». «Может, вы еще побудете? Они сейчас помирятся», — расстроилась Варя. «Нет, нам правда пора. Спасибо большое за приглашение. Еще раз с днем рождения, Саши». «Я не пойду!» — завопил Димка и вцепился в ограждение. С недавнего времени он порой устраивал подобные трюки. Мне захотелось сесть на землю и разрыдаться от бессилия и стыда. Кажется, я не могла справиться даже с собственным сыном. Что уж говорить о судьбах мира. Альгидрас неожиданно подошел к Димке, аккуратно взял его за плечи и, склонившись, что-то прошептал ему на ухо. «Красный джип?» — тут же спросил ребенок. Альгидрас серьезно кивнул и, выпрямившись, взял сына за руку. К моему удивлению, тот ему это позволил. Альгидрас подвел Диму ко мне и сказал: «Я быстро заплачу в кафе и заберу вещи». Только тут я поняла, что его рюкзак остался у столика. Я-то, убегая, автоматически схватила сумку, потому что там были деньги и документы. Мы с Димкой медленно побрели по тротуару. Мне было горько от того, что моего сына дразнят. Я злилась на Альгидраса, на глупую бабушку Валерика, которая зачем-то обсуждала то, что у Димки нет отца, со своим малолетним внуком. «Почему ты сказал, что твой папа — космонавт?» — спросила я. «Мне так Нина Львовна велела говорить», — насупившись, буркнул Димка. Нина Львовна была нянечкой в саду и отличалась повышенной инициативностью там, где ее не просили. «Зачем?» «Ну, все что-то говорят. Папы нет только у меня и у Лизы. Но Лизин папа — герой. Он родину защищал и погиб». «Понятно», — протянула я, и мы замолчали. Димка беспрестанно оборачивался, ожидая Альгидраса. «Что дядя Олег тебе сказал?» Не выдержала я такого внимания со стороны сына к новому знакомому. «Что мы купим все, что я захочу, если я отпущу решетку». «Что?» — воскликнула я, едва не задохнувшись от возмущения. «Помнишь, ты мне давно обещала красный джип?» Я скрипнула зубами от того, что этот горе-папаша одним махом порушил всю нашу четкую систему взаимоотношений. Я никогда не позволяла Димке шантажировать меня покупкой игрушек. И тут на тебе. «Купим же!» — забеспокоился ребенок, заметив выражение моего лица. «Купим», — процедила я сквозь зубы. В этот момент нас догнал Альгидрас. и лишь присутствие Димы удержало меня от того, чтобы не прибить его на месте. По пути домой пришлось пройти мимо киоска с игрушками, в котором ждал своего часа вожделенный красный джип, и мой ребенок принялся подпрыгивать в предвкушении. Я открыла сумочку, чтобы достать кошелек, но Альгидрас склонился ко мне и прошептал, почти касаясь моего уха губами: «Можно я куплю?» Мое сердце неожиданно заколотилось с такой силой, что казалось, вот-вот выскочит наружу, поэтому я готова была согласиться на что угодно, лишь бы он отошел, и я смогла нормально вздохнуть. К тому же, в конце концов, он был биологическим отцом ребенка и до этого никак не участвовал в жизни сына. «Покупай», — кашлянув, произнесла я и отступила на шаг, избегая встречаться с ним взглядом. Расплачиваясь за машинку наличными, Альгидрас выглядел вполне уверенно, будто родился в этом мире. Он торжественно вручил коробку сыну, и когда тот схватил ее с радостным воплем, посмотрел на меня. Я отвернулась, потому что то, как он смотрел, выворачивало меня наизнанку. «У тебя есть деньги?» — заметила я, когда мы не спеша пошли дальше. «Я работаю», — негромко ответил он. «Кем?» — с любопытством спросила я. «Инструктором по стрельбе из лука и арбалета. Здесь есть стрелковый клуб. А еще консультирую по старому оружию. Ну, для вас старому». Это было неожиданно, но вполне закономерно. За поворотом показался наш дом. Альгидрас остановился и засунул руки в карманы джинсов. «Спасибо, что проводил», — зачем-то сказала я. «Дима, скажи спасибо за машинку». «Спасибо», — сказал Димка и тут же добавил. «А ты пойдешь с нами пить чай? У нас есть пирог с творогом, а то Сашин торт мне теперь не достанется». «Я бы с удовольствием, если твоя мама не против», — вдруг сказал Альгидрас, хотя я надеялась, что он, как вежливый человек, откажется и распрощается. Я не была готова приглашать его к себе. Я злилась, не доверяла. Мне хотелось его прибить за этот дурацкий джип, за недомолвки, за 2 года, которые он преспокойно жил здесь, пока я сходила с ума. «Мам, можно же?» Схватив меня за руку, спросил Димка, которого я забрала с первого в его жизни настоящего праздника, не дав даже попробовать двухъярусный торт с мультяшными героями. А еще я толком за него не заступилась, от неожиданности предпочтя просто уйти от конфликта. Мы, конечно, обсудим это с ним перед сном, но обидеть его сейчас еще раз... «Можно», — обреченно ответила я и пошла к подъезду.